а она выпендривала из себя благополучную, незапятнанную светскую даму. А все все знали. Ну, слава богу, еще не совсем все, но предостаточно. «Почему ты не сказала об этом по телефону?» — окрысилась она на Светлану. «Конечно, виновата всегда она, Светлана. Ей не привыкать». И Светлана как можно спокойнее ответила. «Но неужели ты не понимаешь, что я не могла рассказывать все это по международной связи? С тобой, послом? Говорить об этом? Что, тебя не прослушивают? Очнись, Наталья! Ты готова обвинить всех!» Светлана закипала. Но она была матерью. И матерью, безумно любящей свое неуемное, нескладное дитя. И она заставила себя заткнуться и найти оправдание для своей Наташечки, девочки, красавицы, умницы, ангела при внимательном рассмотрении. И Наташа утихомирилась. Как ни крути, мать права. Она должна была узнать, а узнать она могла, лишь приехав сюда. Но неужели мама не могла ее встретить? Светлана как почувствовала это возражение и ответила. «Я хотела поехать встречать, но ведь Алик водит машину, Сандрик тоже. Но он приехал сюда не на машине. Ну, дал бы он машину Сандрику. И что? Чужие права? Короче, подумай, Наташа, что бы я тебе рассказала по дороге? Я не могла дождаться, когда кончится этот нескончаемый обед, и я уведу тебя и расскажу». Видя, что Наташа убита, скрючилась в кресле, Светлана облилась жалостью. Надо что-то предпринимать. Не так уж все страшно. Два момента. Как она к Алику? И если никак, то пусть пока явно не показывает этого. Не надо обижать Алису. И второе. Держаться, как ни в чем не бывало. Может, даже пошутить как-то близко к этой теме. В общем, вести себя нормально и спокойно. Сейчас она посмешит и, может быть, обрадует Наташу, рассказав о Лиске и Сандрике. Немного приукрасит, поюморит. И пусть Наташа потом выяснит у Сандрика, как он. Готов стать женихом Лиски? Зря она, наверное, расстроила бедную Инку. Но ведь предупредить она должна была. Сейчас это ночное приключение казалось Светлане не больше, чем шалостью, и она рассмеялась. Наташа удивленно посмотрела на нее. Светлана, отсмеявшись, сказала: «А теперь я тебя повеселю. Хочешь?» Наташа кивнула. «Чем это ее собирается мама веселить?» Светлана спросила: «Хочешь немного выпить? У меня есть». Наташе страшно хотелось выпить, залить теплой, доброй поначалу волной вина свои опять близко-близко подошедшие гадости и горести. И она согласно кивнула. Светлана взяла из бара бутылку и, разливая вино по рюмкам, начала говорить. «Понимаешь, я тут оказалась свидетельницей. Случайно, конечно, честное слово. В общем, в этой комнате, где ты сейчас, вчера ночевал Сандрик, как ты поняла. Я долго не могла заснуть и валялась, как дурочка, лупила глаза в темноту». Наташа не могла взять в толк, что же такое веселое вытанцуется из этого малосвязного начала. Хотела уже встать и принять снотворное, но слышу какой-то разговор наверху. Я, честно говоря, испугалась. Подумала, что кто-нибудь решил Сандрика трясти насчет вашей истории. Ну, но и решила подслушать,